Глава 26. Алина. Марк заезжает за мной в 11. Он заранее составил план нашего выходного. Во-первых, это вкусный полдник в одном из лучших ресторанов. Потом прогулка по музеону, чтобы насладиться видами Москва-реки и памятником Петру Великому. А потом? Потом мы отправимся на концерт классической музыки. Нет, Марк не нашел в себе силы купить билеты в органный зал. Не настолько я пока что ему нравлюсь. Однако и слушать Чайковского тоже не каждый станет. После концерта запланирован снова ресторан, но какой-то другой. Мне приятно думать, что суббота будет одно сплошное удовольствие. План мне нравится. А еще мне все больше нравится Марк. Я замечаю, что он действительно красивый. Его прямая осанка, взгляд, улыбка. Да, в такого влюбиться совсем несложно. Но я пока что держусь, потому что прекрасно знаю, что, может, ему сейчас может и интересно проводить время в обществе деревенской девушки. Но его круг — это дочери олигархов, депутатов и президентов. Так что не стоит рассчитывать на что-то большее, нежели наша договоренность относительно его отца. Мы сидим в ресторане за чашкой чая и пирожными, когда я спрашиваю: «Как здоровье твоего папы?» «Тебе правда интересно?» Марк заметно оживляется, а у меня ответный вопрос вызывает ступор. «Но я же спросила?» Развожу руками. «Почему ты уточняешь?» «Обычно людям плевать на посторонних», заключает Марк. «Хотя... у нас же с тобой договоренность относительно моего папы». Последнее предложение он задумчиво протягивает, и по его тону я понимаю... Он догадался, почему я интересуюсь, и все встало на свои места. «Марк, а в твоей жизни встречаются люди, которые что-то делают просто так, без скрытых мотивов?» Вопрос вводит моего собеседника в ступор. Он замирает, держа в руке десертную вилку, даже не пытаясь скрыть, что недоволен моим вопросом. «У меня нормальное окружение». Цедит сквозь зубы, на что я смеюсь. «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав», отвечаю вкрадчиво, намекая, что если какая-то фраза вызвала агрессию, значит, нужно задуматься. Марку, правда, от моих шуток легче не становится. Он молча доедает пирожное, глядя куда-то мимо меня. И я догадываюсь, что он раздумывает, права ли я относительно его окружения. Но если об этом думает... Выходит, что права. Наконец, минут через 5 он выходит из оцепенения. «У меня нормальное окружение, только оно недостаточно близкое. Мне некогда сейчас заводить друзей». Он это произносит немного виновато. «Но у тебя же одноклассники, которые всего добились». «Они не друзья мне. Это люди, с которыми я учился 10 лет. Но не друзья». Вздыхает. «К тому же, если в школе мы не замечали разницу в финансовом положении, то сейчас... сейчас замечаем. Они особенно. Ты думаешь, о чем мы разговариваем помимо культуры и искусства, когда вместе собираемся?» «И о чем?» «О деньгах. Они обсуждают меня, понимаешь? Мои деньги, возможности». «Значит, не там друзей ищешь?» Качаю головой. «Кстати, расскажи о своей матери. Какая она была?» Я опасаюсь, что мой вопрос испортит настроение Марку окончательно. Но происходит наоборот. Он задумчиво улыбается, и его взгляд становится мягким и рассеянным. Даже каким-то детским, что ли. «Она была очень хорошая», — начинает Марк. «Очень меня любила, даже баловала. Дело в том, что она умерла, когда мне исполнилось 15. Это был несчастный случай. Ехала за рулем, был дождь. Отец ей накануне подарил спортивную машину». Вздыхает. «Дело в том, что там немного другое управление, надо привыкнуть. И если даже чуть-чуть нажать на педаль, то скорость мгновенно возрастает. Многократно. В общем, случилось, что случилось». «Мне очень жаль». Говорю совершенно искренне. Вот так. Вроде все у человека есть, чтобы быть объектом зависти, а самого главного — мамы — нет. Я с ужасом думаю, как ему жилось без нее, как он это пережил. Да, это было ужасно. Отец винил себя. Кстати, после этого у нас в семье спортивные автомобили никогда не покупались. Только тяжелые джипы, либо даже если и седаны, то максимально безопасные. А ты винил его? Нет, никогда. Мотает головой. Он ведь не знал, что все обернется именно таким образом. Да и кто мог знать? Он всегда покупал для нас все самое лучшее. Но проблема в том, что отец изменился после смерти мамы. Стал более закрытым, жестким. Он стал думать только о деньгах. Кстати, после мы разбогатели в несколько раз. Хотя и до этого никто бедным не был. Извини, но я же видела твоего отца. И я с тобой абсолютно не согласна. Пожимаю плечами. По-моему, твой отец очень милый. Я не заметила никакой жестокости, меркантильности или принципиальности в чем-то. Он изменился после того, как заболел. Это сейчас ты его видишь практически при смерти. И вот сейчас он другой. Когда понял, что все серьезно, когда одной ногой в могиле, он пересмотрел свои взгляды. Марк замолкает на несколько секунд, видимо, подбирая слова. А во время своего периода нигилизма именно он потребовал, чтобы я сошелся с Катей. И ты сошелся. Не хотелось его расстраивать. К тому моменту мы только помирились. Да и Катя производила хорошее впечатление. Пожимает плечами. Мне она и правда понравилась, так что все сошлось. Но вы так и не поженились. Катя сначала не захотела, просила немного повременить. А потом не захотел я.